Значит, продолжаем разговор. Да, у нас сегодня продолжается 4 ноября 2019 года, вторая часть занятия. Вот, ну сейчас такая будет история про ритуал на омоложение. Там просто правда надо какие-то вещи словами проговорить, потому что я вот до сих пор не знаю, какие темы у такого разнообразного населения могут вызвать вопросы. Поэтому для меня это всегда, вот, вроде мне кажется, в описании все понятно. Но, в общем, если просто вам поместить описание, то потом после этого я заколебусь отвечать на отдельные вопросы. Поэтому же давайте мы попробуем по максимуму это здесь обсудить. Ну, мужчины, к сожалению, вас это не касается, этот ритуал на омоложение. Вот, то есть он так не сработает. Он только для девочек. Вот. Поэтому вы и ах. Значит, где он у меня здесь? Где-то же был, вот он, нашла. А, делается он после 45 лет. А, значит, то есть, если вам 44, чуть-чуть подождите. Если вам 30, подождите долго. Вот, значит, до 45 мы будем вечно... Да, вы будете вечно молоды, Виталик, точно. Значит... Итак, вам потребуется ритуал длинный, делается один раз, вот, работает охренительно, потихонечку запускается его работа. То есть вот прям как сделал, тут же не видно, через месяц уже хорошо видно, да, там через два месяца еще лучше видно. То есть некоторое время он прям работает так по нарастающей, увеличивая. Ну вот свою работоспособность, да, там набирая темп, да, там и все больше и больше проявляясь. Значит, ну подготовка достаточно серьезная. Напомню, что один из главных артефактов, который туда употребляется, это то, что должна быть крестильная пеленка. Ну, сколько он работает? Пока не помрет. Ну, откуда я знаю, сколько он работает? Какое-то время работает. Но надо понимать, что тело-то не перестает стареть от этого. Это же не значит, что сделал ритуал и законсервировался. Вот. Сколько-то поработает. Ну, в общем, тебе будет приятно после 45, что он там сколько-то поработал. Вот. Лет 5 заметно достаточно, да, тому, что его делал. Ну, то есть это отматывает назад время. То есть, да, вот он где-то за полгода доходит до своей максимальной мощности, вот, и действительно 45 и, там, или там после 45, вот, становится понятно, что лет 10, ну вот, да, там скинуто, ну а потом они нагоняются, куда же деваться-то. Вот, старость вообще штука такая. Значит, итак, крестильная пеленка, ну, это отдельно. Значит, вам нужно целую кучу вообще всего туда набирать. Я вам это выложу в ваш модуль. Просто еще раз говорю, что обсуждаю это здесь, потому что вопросы. Итак, вам нужно 40 яблок с разных деревьев. Предполагайте, как бы вам это можно было бы организовать? Ой, я, кстати, тут в Фейсбуке читала, что столько разных видов яблок, что даже если вы будете каждый день пробовать по одному, то вам на это потребуется 110 лет. Представляете? В разных магазинах разные виды этих яблок, да, там покупаем. 40 яблок с разных деревьев. Пойти на базар или в сад, да. Вот, 12 ключей от 12 замков. Почему от 12 замков пишется, да, это потому что я напомню, что иногда к замку несколько ключей. Ну, так вот, плохая новость. Значит, вам нужны замочки, могут быть сколько угодно маленькими. Молоко от 3 разных коров. Смотрите, это не в пакетах. Поэтому добывайте молоко из-под коровки. Ну, и сейчас чего только нельзя добыть, я вам честно скажу. Вот я же говорила про вопросы. Если я говорю 40 яблок с разных деревьев, то, и расспрашивать, то есть каждое 40 яблок должно быть со своего дерева. Очевидно, что да, спасибо, Кэп. А я что должна, какие были варианты? Окей. Значит, молоко 3 разных коров. Это значит... что молоко должно быть от трех разных коров. Отлично. Вот это ей понятно, к слову сказать. Лепестки с 9 роз. Цвет роз безразличен. Качество роз безразлично. Роза может быть большая и маленькая. Розы должны быть свежие. Соль, взятая из трех домов, чистый четверг. Последний четверг перед Пасхой. У нас в школе есть, если что. Прямо у нас народ специально в школу приволакивает в чистый четверг соль из разных домов. И она у нас таким образом... У нас там уже соляные склады. Вот, то есть, иначе говоря, ну, если не у нас, то вот подумай, если не у нас. Вот тебя, у тебя задача взять из трех домов чистый четверг соль. Как бы можно было это сделать? Предположи. В открытую можно попросить. Конечно, чего ж нельзя-то. Нереально. Ну, не делай заговор, что делать. Все, слилась. Нереально, нет идей. Трех подруг нет, у которых можно попросить. Неважно, последний чистый четверг или предыдущий. Валерия, что, у тебя нет подруг ни одной? В каком городе? Севастополь. Есть кто-нибудь из Севастополя? Видимо, нет. Напиши Дриаде, она тебе вышлет. Почта России, forever. Что вы меня мучаете? Я магией занимаюсь, а не жизненному опыту это самое. Нет, смотри, здесь орать Дриады нет необходимости. Да, я слышу. Она, конечно, слышит, но написать ей нужно. Соседи попроси. Вот, окей. Значит, вот помните, что я говорила вначале? Что никогда не знаю, что еще у меня спросят. Последний четверг перед Пасхой. Крестильная пеленка. Серый маг. Кто-нибудь знаешь такой серый маг? Отлично. Серый маг – это маг, который продается обычный в магазинах. Точно. Серый маг – это тот, который обычный. Здорово. Значит, крестильную пеленку говорила, серый маг. Стакан, нет, не водки, меда. Стакан меда. Стакан меда. И последнее. Любую живую рыбу, главное, чтобы она была не меньше вашей ладони. Сейчас спросит кто-нибудь, как это не меньше ладони? Это когда ты укладываешь на ладонь, она больше. Где взять живую рыбу? Мед в своей Пасхе, конечно. В куче магазинов, да, есть живая рыба. Пусть еще некоторое время поживет. Я помню, в Таиланде у нас однажды мы рыбу купили, а она боялась любой воды. Это было ужасно. Мы в какую ни положим, она из нее выпрыгивала, у нее была водобоязнь. Выпрыгивала и скакала потом по полу кушать у няньки. Представляете? Отлично. Итак, ритуал. Положите в кастрюлю. Нет. 40 яблок. Залейте их молоком. То есть молока должно быть такое количество, чтобы можно было их варить. И кастрюлю побольше. То есть, в общем, ну хотя бы там, не знаю, там по 2 литра молока купите, чтобы у вас 6-литровая кастрюля была. Вот, эти 40 ляг... Да, я сама не делала, Валерия, но у меня делали. Это я точно знаю, хотя об этом ритуале никто не рассказывает. Проблема в следующем, мой любимый. Нет, не может быть заменена, милый. Я об этом говорила, когда рассказывала про ритуалику, связанную с крещением. Крестильная рубаха, крестильная косынка – это другие артефакты. Тебе нужна пеленка. Ну или, соответственно, да, там мы не пеленкой, а мы брали эту, как ее, простыню белого цвета. Ну так вот, значит, подбрасывая время от времени лепестки роз, ну не в воздух, а в кастрюлю. Как только яблоки треснут, хорошая новость, они в воде трескаются. Снимите их с огня и поставьте на плиту ведро воды, куда предварительно высыпите 1 стакан серого мака, четверговую соль и положите 1 стакан меда. Да-да-да. Туда же бросьте ключи от 12 замков и вскипятите воду. Когда вода закипит, читайте на дне 9 раз подряд заговор. То есть пока вода закипает, отче наш прочитали, потом 9 раз заговор. Значит, заговоры я вам даю. Значит, дальше после этого приготовьте себе ванну, куда вылейте молоко с яблоками и ведро медовой воды. Подождите, пока чуть-чуть остынет, пустите туда живую рыбу и, о ужас, ложитесь туда сами. Точнее, не ложитесь, а садитесь. Нет, ничего не читаю. Живую рыбу затем не ложитесь, а садитесь, потому что в ванну лежать прям не нужно. Значит, у нас была барышня, я точно знаю, у которой не было ванны, и которая, в общем, по косвенным признакам стало понятно, что ритуал делала. Вот когда она только к нему готовилась, а пока она готовится, еще об этом можно говорить, мы выясняли, что она покупала надувной детский бассейн вместо ванны, по той причине, что у нее была только душевая. Вполне себе допустимо, как выясняется. Значит, пока будете принимать ванну, пока вы с ним будете сидеть, лежать, еще раз говорю, не обязательно, читайте второй заговор. Слышите? Машенькин, как такое вообще можно придумать? Я тебе могу сказать, что я этот же самый заговор, чем ты рыбу убьешь. Так вот прям быстро рыбу не убьешь. Из того, как, в общем-то, выяснялось, нифига подобного. Нормально она там некоторое время живет. Ну так вот, Машуль, который Кириллову попутал, как такое можно придумать вообще? У меня этот заговор ко мне приходил из разных трех источников. Причем источники такие вполне себе правдоподобные. Плюс к этому я тебе говорю, что я, значит, истории про этот заговор, начиная с 21 года, как он ко мне попал, распространяю и при этом вижу результаты, при том, что о нем нельзя говорить. Ну, то есть, в общем-то, я же не дурочка, когда, соответственно, у меня уточняют какие-то элементы, а потом после этого ходит такая вся секретная. Да, кто-то его создал. Кто создал, понятия не имею, но при этом вот он ко мне пришел из трех разных источников в свое время. После этого ключи носим на теле 3 дня и 3 ночи. Ну, а что делать? Потом, я же говорю, ключики можно маленькие совершенно свободно. Потом мы ими закрываем замок, и замок прячем в доме, ну, ими закрываем замки, и замки прячем в доме, где спим. Ну, иначе, так, простите, это я не тот заговор вам дальше читаю. Извиняюсь, вычеркните это из списка. Нет. Ну и все, что ли? Так, требуется пауза. У меня вторая часть бумаги. Не ту страну открыла, потому что удивилась им, думаю, как 12, да. Значит, итак, читаем заговор. Ключи же были без замков, да. Выйди из ванны, оботритесь крестильной пеленкой. Слышите? Ну, оттерлись. Завяжите на ней 4 узла. Ну, удобнее всего по краям завязывать. И спрячьте так, чтобы в течение 40 дней ее никто не нашел. Но это несложно в наших квартирах. По прошествию этого срока пеленку необходимо сжечь. Слышите? Поэтому пеленка одноразовая. Рыбу можно использовать любым способом. Можно сожрать, можно просто выкинуть нахрен. Только если выкидывать, то не в поганое место все-таки. Так что закопайте ее где-нибудь, бедную. Вы эту рыбу едите по 15 раз да, в реку, ну, можно. Вот, значит, смотрите, друзья мои. Мы ж с ней сидели, да, я понимаю. Значит, смотрите, правды не рассказывайте. А то сглазите. Про ключи вообще ничего не сказано. Поэтому просто остатки магической атрибутики, напомню, как мы их уничтожаем. Помнишь, как мы уничтожаем? Ключи в итоге были из заговора, которые, значит, от обманов людских. Закопать, конечно. Ну, слушайте, да, у меня принтер придурочный распечатал на двух сторонах. Нет, обратный эффект не получите. Но остановится. Ваши края крестильной пеленки большая редкость. Сама обкрестись. Будет твоя крестильная пеленка. Ну или там, соответственно, размести. Да, точно. Да. А у них живая рыба редкость. Ну что, в общем, к сожалению, друзья мои, значит, все ингредиенты собирать самостоятельно. Приезжай к нам. Вот видишь? Короче, приезжай к ней в чистый четверг с Олей из трех домов. Она тебе выдаст живую рыбу. И будет вам всем хорошо от этого. Начинай выращивать смолька, предлагаю. Тоже хороший вариант. Спасибо большое. Ребят, смех смехом, а ритуал реально очень действенный. Не просто жалоб не поступало, а поступали косвенные благодарности. Вот, я в него, в общем-то, самой корову доить, это уж как хочешь. Главное, чтобы было молоко с трех коров. А уже доишь ли ты сама корову или нет, это весь вопрос, понимаешь, это вопрос твоих предпочтений. Вот, я очень хорошо помню, как я на один из практической магии на занятия, значит, когда с выездом было, значит, нашла охренительный ритуал на тему того, как убрать одиночество. Но для этого нужна была черная курица. С курицей потом ничего не надо было делать, то есть надо было ее только платочком в полночь накрывать и читать. Вот, и значит, я Андрюше говорю: милый, как ты отнесешься к тому, что у нас появится черная курица, потому что мы же ее потом сами же все равно не сожрем, не съедим, будет вот так вот у нас жить-быть. Нет, аквариумная, которая с ладони аквариумная рыбка, ну, если да, то можно, конечно, почему нет. Вот, в общем, в результате полезла искать черную курицу на Авито, написано, значит, объявление: черные курицы и яйца из-под черных куриц для ваших нужд. Мне прям жутко понравилось, но, в общем, как-то у меня тогда не случилось поехать за этим заговором. В результате я решила обнародовать на группе заговор про пауков, вот на желание то, что мы сейчас с вами будем проходить. И у нас в дом поселились два паука в результате, потому что меня их Андрюха ненавидит. И куча тараканов, которыми этих пауков кормили в результате. Вот теперь пауки в школе живут, птицееды большие. Да? Не с практической магией вместо черной курицы. Яблоки куда? Как все магические предметы, Галечка. Все магические предметы после ритуалов мы или закапываем в землю, или несем в реку. Нет, от одиночества в магии любви там будет энное количество разных историй, но вот именно этого ритуала конкретно не будет. Да, это ты готовилась. Река и море одно и то же, да. Ну, в смысле, вообще это не одно и то же, но в море можно выбрасывать так же, как и в реку, без вопросов. Хорошо, значит, ну что, мальчики, которые скучали все время, пока я девочкам рассказывала, как добыть молоко с трех коров, значит, могут уже сосредоточиться, потому что уже пошел интересный заговор. Вот. Сейчас мы будем с вами еще один ритуал изучать. Ритуал на исполнение желаний. Для тех, кто тумбочки, я его положу туда же, где модуль «Деньги исполнения желаний», туда же, где тень лежит. У нас там все по модулю, если кто вдруг не в курсе. Значит, сейчас я его найду. Вот, нашла. Да. Готовы? Для этого вам понадобится паук. Очень хорошо работающая штука. Значит, где найти паука? Значит, я надеюсь, что все-таки есть еще какие-то места, где эти пауки обитают. То есть это может быть домашний паук с паутиной. Вот меня тут нет, к сожалению. Можно одно и то же желание найти не на паука. Летом на даче можно найти, да, к слову сказать. Вот, значит, те, кто у нас живут, значит, дряди за черный шоколад можно прийти. Ну, в зоомагазине это его тогда покупать навсегда надо. Вот, можно прийти в школу, дать дрядке шоколадку. Черную она не ест, молочный, это уже проверено. Вот, искать паука можно покормить. Ну, с ней надо заранее списывать, чтобы она в школе была. Значит, то есть у нас народная тропа к нашим двум паукам не зарастает. Они уже жирные, бедные. А у нас уже там 4 паука, как выяснилось. Окей, значит, то есть находите паучка. Пауку вам нужно будет дать подношение. В качестве подношения что это может быть? В лучшем случае это должна быть какая-то еда. Какую-нибудь мушку поймаете. Значит, съел ли паук эту мушку или побрезговал, это не ваше собачье дело. Это в данной ситуации не более чем подношение. Понятно? Друзья? Обращаемся мы к Арахне. Вообще, это удивительная совершенно барышня была в свое время, которая, если кто знает эту легенду, бросила вызов самой Афине. Она очень красиво ткала. Вот, и в этом ткачестве, да, она действительно была лучшая из людей. И на какой-то момент времени ее кто-то там сравнил с Афиной, и, в общем, ей это не понравилось, или там понравилось наоборот. И, в общем, в результате она возгордилась, и они устроили с Афиной таким образом соревнование. Каждая соткала, да, там некое полотно, а дальше после этого неким экспертам, которых мне заранее жалко, было предложено определить, какое из этих полотен более красивое и лучше сотканное. И представляете, все эксперты сошлись в том, они не знали, где чье, что Арахна соткала это лучше, чем Афина. Выбрали ее полотно. Ну, в общем-то, Афина ее поздравила, всех поздравила, а потом после этого, уйдя к себе на Олимп, ну, женщина обидчивая, сами понимаете, превратила Арахну таким образом, значит, да, превратила, про экспертов ничего больше не известно, а вот Арахну она превратила в паучиху. И, в общем-то, да, там та, чтобы таким образом она, и, в общем-то, типа от этого и пошли все пауки, до этого их якобы не было, или если были, то какие-то другие. Таким образом, Арахна стала покровительницей этих пауков. На самом деле, это такая очень архетипичная фигура, это Арахна на самом деле. Вот, и в принципе, в общем, до нее вполне себе можно дотянуться. Она в течение очень многих веков была символом вот этого дерзновения, когда ты решаешься что-то произвести, изменить в своей жизни, независимо от того, значит, ну вот, насколько это может разгневать богов. И при этом Арахна встает в качестве защитницы. То есть смотрите, да, вот для нас это выглядит каким образом, что если мы говорим об этом архетипе Арахны, значит, она одна из, к слову сказать, немногих греческих богов, до которых легко можно дотянуться в наше время, ну, не богов, а вот архетипов Греции. Значит, выглядит это как, да, что ты на момент, когда что-то хочешь получить, то ты в этом дерзаешь, желая таким образом привнести в свою жизнь чудесным образом что-то необычное, то, что ты не получаешь обычным образом. То есть у Арахны лучше просить чудо. И дальше после этого получается, да, что ты получаешь не только это чудо, но и чудо при максимально благоприятных обстоятельствах, потому что она очень хорошо тебя понимает, как ту, которая или как того, который, в свою очередь, да, там решается дерзнуть и что-то пожелать. Понятно? Вот, ну вот из опыта работы с заговором, да, ну точнее это не заговор, это призыв, на самом деле он даже без воронки читается. Значит, я могу вам сказать, что, конечно, работает он охренительным образом. И что мне очень нравится, это то, что он ну, тарологи есть, он работает по принципу шута-дурака, точки Джокера, шута-дурака. То есть, когда к тебе приходит твое, ну, вот это желание и возможность его реализовать, ты словно бы переходишь таким образом в ту вселенную, где это дерзновение имеет место быть. Вот. И при этом получаешь это без отдачи, какой бы то ни было. Вот, поэтому он, конечно, очень крутой. Ради этого имеет смысл, да, с пауками. Вот нашла бы я тогда черную курицу, я бы его тогда бы не открывала, потому что он был, знаете, такой из тайных заговоров, которые я там из-под полы вытаскивала, когда работала с клиентами. Ну вот больше он, к сожалению, уже не тайный и так не работает. Вот, но работает хорошо для всех. Есть все-таки разница между эксклюзивными заговорами, которыми никому не даю, и заговорами, да, которые все-таки уже вышли на группу. Вот. Значит, итак, что вам понадобится? Подношение пауку, ну вот, да, там какая-нибудь мошка, мушка, комарик, сверчок, вот подсказывает Дриада, где чтобы взять, да, сверчка, это у вас при вашем зоопарке, сверчок, это не проблема. Значит, маленькая бумажка, на которой вы свое желание пишете, то есть прям формулируете свое желание. Слышите? Прям вот я хочу, чтобы в моей жизни появилось то-то и то-то, таким-то образом, да, там в кратчайшие из возможных сроков. Да, чем быстрее, тем лучше. И вам понадобится ниточка, шелковая или из искусственного шелка. Они прям продаются в магазинчиках. Мы, когда у нас народ приезжал, покупали прям вот большие такие катушечки с шелковыми ниточками. Сам ритуал. Значит, подходите к пауку, где-то там, да, вот этот паук, на даче, как мы выяснили, с текстом. Да. Зачитываете обращение к Арахне, оно у вас будет. Оно, к слову сказать, очень красивое. У владычицы сил, меняющих каждодневную реальность, мудрая и трудолюбивая Арахна, не побоявшаяся соперничать с древними покровителями. Знак моего уважения, прими этот дар от меня. Передаю его одному из твоих созданий. Да будет связь вашей дальше крепка. Это пожелание, ну, многих лет, да, вот. Значит, услышь и мое желание, которое я проявляю свою человеческую свободную волю и приношу, прошу твоего покровительства его исполнение. Никаких аминь, никаких «Отче наш» читать не нужно. Ну, если прям сердце просит «Отче наша», то читай. Но аминь тут явно неуместен, потому что это не заговор, это обращение. Зачитываешь голосом, ну, в смысле шепотом можно, себе под нос, не вопрос. Значит, итак, ты вот зачитываешь это обращение. Дальше зачитываешь свое желание. Дальше кладешь на паутину, если у тебя паук с паутиной. Или если вот это паук, который, значит, птицеед, то прям ему обычно пинцетиком подсовывают его подношение. Он такой радостный, его хватает. Бумажечку с желанием складываете, обвязываете ниточкой. Ну, прям несколько раз прям навертите этой ниточки. И эту ниточку с бумажечкой идете, ну вот, на улицу, ну или если вы уже на улице, то просто отходите в сторону и вешаете на какую-нибудь веточку. Что с ним дальше будет, не твое собачье дело. Понятно? Достаточно просто. Я вам его помещу, естественно. Вопросы? Узелок, как хочешь, можешь не завязывать. Мы прям зубами отгрызали и закрывали просто слюной. Ну, можно узелок, как ты хочешь, мой любимый. Тебе все равно же потребуется какая-то, ну вот, часть этой ниточки, кроме бумажи, ну, той, которая намотана на бумажку, потому что чем же тебе надо будет привязывать. Поэтому, наверное, узелок завяжешь, чтобы бумажка не развертелась. Можно желание для ребенка или другого человека? Нет, Катюшенька. Пусть сам делает, к сожалению. Тут нет и Мерека, мой любимый. Вот, попробуй, да, вот, когда ты говоришь о том, что там мое желание, чтобы мой сын поступил в институт на там бюджет, например. И не в любой, а в тот, который... Ну, тогда уже пиши, в какой институт. Слышишь? То есть тогда пиши, что это твое желание, чтобы у этого человека то-то и то-то было. Бумажку заранее не пишешь, Кать. Ты просто зачитываешь это прямо перед Арахной. Пожалуйста. На какой момент обвязывать? Катя, сосредоточься. Я же тебе сказала. Первое. Зачитываешь обращение к Арахне. Второе. Зачитываешь свое желание. Третье. Даешь подношение пауку. Четвертое. Бумажку с желанием складываешь, обвязываешь шелковой ниточкой. Пятое. Эту ниточку и бумажечку вешаешь на улице. А я как читала? На здоровье можно загадать, да, если хочешь. Просто чем более, да, там само по себе желание дерзновенное, тем, соответственно, оно, конечно, больше получит поддержки. Вот. Ну что, да? Да, отлично. Значит, когда мы с вами разобрались с этими двумя историями прекрасными. Можно несколько раз? Ну, можно. Просто тебе каждый раз новую бумажку писать? Да? Почему нет? И переходим с вами плавненько к теме Нового года. Не надо ждать выполнения. Не, в смысле, новое желание, когда исполнится. Несколько раз я так поняла, что несколько раз одно и то же желание. Раз в полгода можно делать другие желания. Там вопрос не в том, чтобы ждать, пока выполнится, а раз в полгода. Ну, может, выполнится послезавтра, а полгода все равно жди. Понятно? Хорошо. Ну что, все, заканчиваем. С этой темы переходим к следующей. Значит, следующая наша тема — это тема про Новый год. Новый год близко, если вдруг кто не в курсе. Смотрите, чтобы этот ритуал сработал, свечу нужно зажечь прям незадолго после полуночи. Ну, когда полночь наступает, обычно люди там чокаются, да, там или сами с собой чокаются с зеркалом. Вот у меня тут одна из девиц справляет Новый год, уж какой год, ей жутко нравится. Вот, значит, да, там тосты какие-то говорят и прочее. Вот вы делаете в данной ситуации, получается, что свечечку, которая должна будет зажечься, да, вот, ну вот сразу после полуночи, то есть вот, ну вот там выпили, да, там все ритуалы, какие у вас есть из поверий, да, там сделали и благополучно свечку эту зажгли. Понятно? Поэтому, это типичная история. А если я Новый год буду праздновать в самолете, значит, останешься без этого ритуала. А если я буду в это время в гостях, значит, возьмешь с собой свечку. А если я буду в это время на открытом воздухе, значит, останешься без ритуала. Понятно? То есть, если вы заранее знаете, что вы не можете близко к полуночи, вот прям только полуночь началась, эту прекрасную свечу зажечь. Нет, это не церковная или любая эта свечка, которую ты будешь делать своими руками, зачитывая в нее определенные заговоры. Из топленого воска будешь делать, представляешь? Вот, или не из воска, а из стеарина. Да. Мы вот, когда я для VIP-клиентов делали каким образом? Ко мне приезжала Ксюша Савченко, которая уже не Савченко, как она теперь? Кускова, да. Вот, она ко мне приезжала вот с такими круглыми заготовками, да. И, соответственно, внутрь этой круглой заготовки нужно было заливать менее тугоплавкий воск. И вот я, соответственно, начитывала вот на этот, ну не воск, а вот, вот эта свечная какая-то херовина, не помню, как она называется. Значит, начитывала на нее, на вот этого конкретно клиента, потому что там имерек. И дальше после этого заливала это в одну свечу. Мы ее отставляли в сторону. Дальше после этого топила следующий воск, начитывала для другого клиента, заливала. И вот таким образом у нас происходила вот эта свечная история. Можно. Вот, Дриада рассказывает, что где-то есть у нее запись волшебная, где каким-то образом... Вы что там делали на этом видео? Я показываю, как делать самостоятельно свечку, заливая в соляную форму. Дриада, есть у Дриады видео, где она свечку заливает в соляную форму. И таким образом становится всем хорошо. Вот, выложить вам это видео? Тогда сама выкладывай. Сама найдешь, я об этом думать не хочу. Да, пожалуйста. Вот, понятно? Значит, как вы догадались, свечку можно делать для другого человека, а не только для себя. А можно делать для себя. Одна свечка на одного человека. Вот я, когда не ленюсь, делаю на себя, на мужа, на маму, на няньку и на старшего ребенка. И у нас там энное количество свечек. Ну, можно не только на старшего ребенка, а на любого ребенка. Просто у меня четверо детей, и приходится выбирать. Обычно выбираю старшего. Так, значит, и читаете заговоры, их у вас будет раз, два, три, четыре. На ваше счастье, все заговоры читаются по одному разу. Заговоры объемом... Как этот объем объяснить? Объемом до хрена. Вот, вот так, такие каждый раз. Сейчас попробую вам показать, если вы, конечно, увидите. Не увидите. О, видите? Мелким шрифтом. То есть большие. Вот, значит, так как, когда читаете, если, что делать, если во время чтения сбился? Начинай сначала. Этот же заговор. Поэтому с текстом лучше ознакомиться заранее, чтобы уже не сбиваться. У меня есть специальная такая типа турочки, ну, жезвейчик маленький, в котором как раз вот я этот воск, если я делаю из воска, и расплавляю. Вот расплавила, пока он жидкий еще. В это время над ним вот так наклоняешься и туда вчитываешь. «Отче наш» и «Однократно». Первый заговор, который я вам дам, он на удачу и защиту. Ну и то полезно. Там первая часть на защиту, чтобы там никакой хрен моржовый тебе не испортил жизнь, а второй на удачу, чтобы вся удача, какая только возможна, пришла к тебе. Очень полезный. Второе. На удачу и защиту. Просто немножко там другие списки того, что именно делается. И еще один заговор у меня тут написан, в этот раз для денег, очень полезный. И дальше, напоследок, заговор для общего улучшения ситуации. И там прям большой список. Наставником разум и смиренно-мудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие. В общем, не буду продолжать. Список охренительный. Читаешь и думаешь, дайте две всего этого. Разумение и смиренно-мудрие. И, в общем, все, что здесь сказано. Правда, список хороший, вполне себе внятно читается. Насколько я помню, в основном читаются нижним чтением. Ну или я перехожу на нижний, потому что я на нем устаю меньше. посмотреть сами по тексту, как вам это понравится. После того, как вы начитали, дальше после этого заливаете это в форму. Ну, понятно, что в форме должны быть уже фитилечки от свечей. Фитилечки от свечей. Сколько вот мне не приходилось, значит, какие-то другие фитилечки для свечей использовать, я заметила, что лучше всего работают фитилечки от свечей, которые вы же сами и добыли. То есть просто из восковой свечи, из какой-нибудь вытаскиваете этот фитилечек восхитительный. Вот, да, там его ставите и таким образом, ну, опускаете и следите за тем, чтобы он просто не упал. Ну, обычно на проволочку его одевают, чтобы он по центру был. Понятно? Они там прекрасные в этих восковых свечах, очень хорошо работают, все с ними замечательно. Ну вот. И вот эту свечку, если есть варианты, если несколько свечей делаешь, я прям тут же каждую упаковывала в пакетик, булавочкой надевала имя этого прекрасного человека, чья свеча. Вот свою свечу, как только полночь наступила, должен зажечь. Свечи на много часов горения. В связи с этим, сколько-то они прогорят эту ночь. Ваша задача, чтобы они полностью сгорели в течение 3 дней. Ну, 3 суток. За сколько до Нового года можно делать свечу? Если учесть, что на изготовление свечи, на застывание воска уйдет как минимум час, то самое позднее, что ты можешь делать, это в 11 вечера, прямо перед Новым годом. Раньше, чем за 40 дней, делать не нужно. Нежелательно, будет слабей. Вот у нас сегодня 4 число. 40 дней когда будет? До Нового года. У кого с математикой хорошо? Вот как стрелец начнется, так уже можно делать. 21-го. Да. Недель через 2, говорит Чинара, не парись с циферкой. Правильно. Чужую свечу могу зажечь? Нет. А, в смысле для ребенка? Ну, я, в общем, у меня все, насколько... По моему опыту, своя свеча должна быть зажжена, ну, то есть свеча этого человека должна быть им зажжена. Ну, слушай, если ты переживаешь, что он после Нового года, например, дома не появится, то это самое, попробуй на какой-нибудь другой свече подержать огонек, потом этим же огоньком. Нет, тоже не сработает. Не сработает, выдумывай, не выдумывай. Свеча должна зажигаться только рукой самого человека. Причем даже если Новый год, она там истратилась на треть или там на четверть, смотря сколько вы сидите в новогоднюю ночь. Вот, дальше после этого, опять же, этот же человек зажигает эту свечу. Ну, прости, хоть что-нибудь он должен сделать своими руками. Его свеча, поэтому при нем горит и им зажигается. Увы. Ну, слушай, да, там до половины даже сгоревшая свеча, зажедшаяся его рукой, уже будет помогать. Какой материал для свечи где брать? Можно брать воск. Покупаешь церковные свечи и раздеваешь их последовательно. Остальные варианты, да, это уже ты сама, в общем, что-нибудь с этим порешай. Как еще можно? Смотри, из того, что я знаю, любая свеча, любую свечу можно выковырить и пихать в жезвейчик и там растопить. Они же топятся. Были еще у меня вопросы. Гелевую свечу можно? Нет. Гелий не предполагает растопки. А материал может быть любой, да. Вот. Есть разнообразные, да, там, хендмейдовские штуки под названием «Как изготовить свечу своими руками». Насколько большой она должна быть? Ну, в общем-то, не чайная. Ну, столбик какой-нибудь обычный, без разницы, нет никаких. Как минимум она должна, ну не знаю, так, чтобы она часа там полтора горела у тебя хотя бы. Хорошо? Машенька, если что-то важное, я всегда об этом говорю. Если я говорю, что свеча может быть как восковая, так и стеариновая, это предполагает, что восковая свеча воскового цвета, а стеариновая какого ни попадя. Черную нельзя. То есть черная свеча – это свеча сатане. Так для информации. Что делать с остатками после сгорания? Съесть и запить кипятком. Или молоком от трех коров, подсказывает Дриада. Катенька, у нас сегодня восьмое занятие. Скажи мне, пожалуйста, прекрасная Екатерина Сивова. Вот мы что делаем с остатками магической атрибутики? Закапываем. Закопать или в воду? Лучше закопать, потом откопать и в воду. Или сперва в воду выловить, а потом закопать. Да, согласна. В общем, масса вариантов. Только после воды обязательно высушить. Как всегда, смотрите, смысл в следующем. Если нет указаний, что делать с остатками, то значит делаем то же самое, что обычно. Скормить черной курицу можно, согласна. Спасибо, Светуша, да, это здорово. Кстати, может, правда, на это самое на посвящение магическое купим сюда черную курицу. Прикольно будет. И она будет тут жить. Вот это плохо. Топим, сжигаем или хороним. Да? Мило, идеально. Вот это прям идеально. Спасибо, Милочка. Вот прям, да, это я украду на будущее. Окей, черный петух для мужиков. Вот, поэтому как-то так. Ну все, друзья, перерыв 10 минут, точнее до 9 минут, до 30. Хорошо? Все, спасибо. Значит, у нас с вами, в общем-то, осталось только самое снятие магии. Больше ничего у нас и не осталось. Я вам все дала. Вы молодцы. Спасибо вам большое.